Глава третья. Призрака. 20 лет назад. Насыщенный аромат восточных пряностей заполняет небольшую гостиную, стоит ей появиться на пороге. Владлен скучал по этому запаху. На глаза почти сразу наворачиваются слезы, но он упрямо вытирает их кулаком. Рядом слышится шмыганье носом. Володя, как всегда, не выдержал. «Мама, ты вернулась?» Володя встает с паркета, на котором они играли в черепашек-ниндзя, и босыми ногами шлепает к ней. Владлен не двигается. Сидит, прижимая спиной к батарее возле окна, и чувствует, как кожа горит сквозь одежду. С ее появлением уютная комната меркнет. Золотистые обои тускнеют, разноцветные подушки на диване сереют. Квадратный телевизор прячется в углу неуклюжим толстяком. Володя замирает перед мамой, запрокинув голову, и ждет ответа, но она смотрит на него равнодушно. На лице застывает извечная усмешка. Кажется, еще чуть-чуть, и она улыбнется, как настоящая мама. Тепло и ласково. Обнимет тебя. Поцелует в лоб, но нет. Она стоит молча. Красивая железная леди. «Я забыла свою помаду». Наконец произносит она и откидывает назад черные кукольные локоны. Затем, будто смягчившись, пальцами касается макушки Володи. И почти сразу убирает руку. Владлен хмуро смотрит на игрушечную черепашку. Затем вновь переводит взгляд на пурпурное платье мамы. «Ну а ты, маленький недотрога?» Мама замечает его, и он только сильнее вжимается в батарею. «Ты ушла?» Бурчит он. «Папа говорил, ты больше не вернешься». Она смеется, слегка приглушенно, мелодично, а глаза неестественно яркого цвета морской синевы холодно глядят на Владлена. Поднимает руку и звенит связкой ключей, затем швыряет ее на столик возле дивана. «Заберу помаду и уже не вернусь. Вы теперь взрослые, мама вам больше не нужна, а я хочу начать новую жизнь». Она произнесла это таким ледяным тоном, что даже радиаторы в комнате будто перестали греть. Владлен словно покрывается льдом. Льдом, который никогда не растопить. Мама разворачивается и уходит, а запах остается. Терпкий, даже горьковатый. Он одновременно его и любит, и ненавидит. «Мама», — тоскливо произносит Володя в пустоту. В соседней комнате раздаются ее шаги. Слышно, как она хозяйничает в спальне. Хорошо, что отец на работе. Никто не кричит. Тихо, как на кладбище. Потом хлопает дверь, и мама окончательно уходит из их жизни. Владлен зарывается лицом в колени и крепко зажмуривается. Завтра он пойдет к доктору и снова покажет свои рисунки. Рисунки, на которых он убивает мать. Элина моргает. Но фотография не меняется. Вот она сидит на стуле, как ей велела Ника. Загадочно улыбается. Светлые волосы аккуратно перекинуты на бок, оголяя правое плечо. Плечо, на котором лежит тонкая рука. Позади разносится тихий писк. Видимо, у Маргариты случилась истерика. Но Элине не до того, чтобы ее успокаивать. Она продолжает пожирать фотографию взглядом, чувствуя, как струится холод по рукам, вдоль позвоночника, обручем сдавливает шею. Трудно дышать, и перед глазами начинают мельтешить черные мошки. Рука на плече принадлежит девушке. Той самой незнакомке, которую Элина вчера видела в зеркале, которая обнимала ее и шептала. «Вспомни меня». Темные волосы до плеч, острое лицо, очертания слегка размыты. Она просвечивает, как невесомый тюль, но не узнать ее невозможно. Незнакомка стоит позади Элины, и рука по-хозяйски лежит на ее плече. «Мне плохо!» Маргарита выбегает из комнаты. Голос подруги заставляет Элину вернуться в реальность. Дрожащими руками она достает телефон и фотографирует снимок. Горло пересыхает, и каждый глоток воздуха царапает его, как железной губкой. «Знаете...» Ника мягко подталкивает Элину из комнаты. «У меня еще есть свободное время, и если вы не против, я предлагаю выпить успокаивающего чая. Как насчет ромашки с сахаром? Элина только кивает. Ей сейчас все равно, что делать. Голова опустошена, и только бьющееся в груди сердце напоминает о том, что она жива. Пока Ника накрывает на стол, Элина сидит на деревянном стуле напротив Марго и мутным взглядом обводит крохотную кухню. За то время, что она живет с Владленом, Элина успела отвыкнуть от тесных помещений. Два шага вправо, два влево. Вот и вся кухня. «У меня такое чувство, что я одна сплошная мурашка». Маргарита вытягивает вперед руки. Они и впрямь покрыты гусиной кожей. «Пожалуйста, только не говори, что это тот самый призрак, который вчера пытался утащить себя в зеркало. Теперь мне кажется, что она не пыталась меня утащить», — вяло отрицает Элина. Ника разливает по прозрачным кружкам чай лимонного цвета. В воздухе повисает запах ромашки. Ставит на стол вазочку с печеньем и присаживается на третий стул. «Вы уже его видели?» «Прямо, с интересом», — спрашивает она. Хочется сделать вид, что Элина ее не понимает. Ситуация до ужаса абсурдная. Она чувствует себя героиней плохой черной комедии, и сейчас тот момент, когда зритель над ней смеется. Элина отпивает чай и, набравшись решимости, коротко пересказывает Нике то, что случилось вчера. В отличие от Марго, которая слушала ее со взглядом полным недоумения, ясно говорящим «Ты меня за дурочку держишь?», Ника была полностью вовлечена в рассказ. Не перебивала, внимательно слушала. И в ее глазах читалось «Я тебе верю», в то время как сама Элина себе не верила. «Любопытно», — задумчиво тянет она, когда Элина умолкает. «У вас есть умершие родственники?» «Отец». «А женщины?» Вопрос Ники вызывает острый приступ мигрени, пронзающий затылок иглой. Элина со стоном закрывает глаза. «Что с тобой?» Доносится до нее испуганный голос Марго. «Голова болит». Элина упирается лбом в ладони и глубоко дышит. Постепенно приступ утихает, и она неохотно открывает глаза. «Последнее время мучают мигрени, но уже лучше». Элина вновь смотрит на Нику. «Нет, у меня только мать, и она жива. А та девушка?» Маргарита замирает с протянутой к печенью рукой. «Помнишь, ты рассказывала?» «Про что?» «Ну, я плохо помню, но, кажется, кто-то из твоих знакомых бросился под поезд. Я тогда еще была в депрессии, и ты пыталась меня вразумить. Ты всегда в депрессии». Невольно ухмыляется Элина, и Марго сердито щурится. «А еще ты что-то подобное рассказывала на шоу. Может, стоит пересмотреть записи? То есть ты хочешь сказать, что я что-то говорила, но сама не помню что?» Элина фыркает. «Невозможно! Ты забыла, какая у меня память!» И она самодовольно стучит пальцем по виску. «Но появление призрака в зеркале и на фотографии тоже кажется невозможным», — тихо замечает Ника. Она обеспокоенно смотрит на Элину и осторожно прикасается к ее руке. «Послушайте, вас преследует призрак, и сложно сказать, добрый он или злой. Но поверьте моему опыту, с потусторонними силами лучше не шутить. Если им что-то нужно от вас, они это получат. Любой ценой». От последних слов Ники у Элины перехватывает дыхание, и над ухом шелестит тихий шепот. «Вспомни меня». День выдался невероятно насыщенным. Поэтому Элина не захотела ехать с Марго и простоять еще неизвестно сколько времени в пробках. Шум метро сейчас ей был милее. Смешно, но только среди толпы Элина наконец смогла побыть в одиночестве и подумать. Когда она выходит из метро, солнце уже окрашивает здание рубиновым светом. Скоро совсем стемнеет. Наступит ночь, придет Владлен, и она ощутит себя самой счастливой в его объятиях. Но страх, что зреет в глубине сердца, никуда не денется. И она должна выяснить его причину. Элина сворачивает во двор и снимает солнцезащитные очки, в которых больше нет нужды. Последние лучи солнца скользят по крышам девятиэтажек, цепляясь за них, словно страшатся уйти. Но духота никуда не исчезает. И гул машин, сливающийся в монотонный шум, нарастает, как жужжание мухи. Неподалеку от подъезда Элина замечает высокую девушку. Она сама напоминает трость, на которую тяжело опирается. Худая, с вытянутым лицом. Мышиные волосы только сильнее его удлиняют, а глаза прячутся за черными очками. Белые брюки явно на размер больше, висят на ней, как и блузка из плотной ткани, застегнутая на все пуговицы. Элина пытается пройти мимо нее, но девушка проворно вытягивает трость, преграждая дорогу. Слегка пошатывается, однако быстро восстанавливает равновесие. «Здравствуй, Элина», — тихо произносит она и вновь опирается на трость. Лицо незнакомки выглядит блеклым, без косметики. Даже тонкие губы сливаются с бледной кожей. Но если ее перекрасить в блондинку и сделать макияж, можно уловить смутное сходство с Мишель. «Здравствуй», — холодно отвечает Элина, поддерживая неофициальный тон. «Почему не спросишь, откуда я тебя знаю?» Девушка наклоняет голову на бок и снимает очки, открывая усталые зеленые глаза. «Потому что я не люблю глупые вопросы. Ты смотрела шоу «Альтер-эго». Хочешь через меня познакомиться с Цепишем?» «Нет», — отрезает незнакомка. Ее голос прежде тихий и бархатистый, ожесточается. Она роется в крохотной сумочке и достает вырванный из записной книжки лист, сложенный вдвое. «Мне нельзя здесь задерживаться, это опасно». Она напряженно озирается и насильно вкладывает записку в руку Элины. «Держи, там мой телефон. Позвони, когда будешь готова. Нас ждет серьезный разговор». «Почему я должна с тобой встречаться?» Элина щурится. «Я даже не знаю твоего имя». Она не успевает договорить, потому что незнакомка порывисто приближает к ней лицо. Неожиданно Элина чувствует аромат дорогих духов, ненавязчивый запах моря. «Повторяю, если хочешь узнать правду о своей жизни, ты позвонишь, даже не зная моего имени», — шипит она. «Не доверяй никому, особенно Цепишу». Сердце гулко бьется в груди. Элина видит расширенные зрачки незнакомки, едва заметные веснушки на переносице. В голове мечутся тысячи мыслей, но среди них ни одной правильной. Элина отшатывается и отрешенно смотрит вслед уходящей девушки. Ее трость гулко стучит по асфальту, и с каждым шагом она все дальше и дальше. Спустя минуту Элина начинает осознавать реальность, разворачивает смятую записку и видит криво нацарапанные цифры. Что за бред? Но страх заставляет ее оглянуться и поспешно спрятать лист в сумку. А затем она, как параноик, забегает в подъезд и, забыв поздороваться с охранником, скрывается в лифте.